Ты хочешь сказать, что боги – потомки этих самых кураторов? Да, виртуализатор, конечно, не дожил до гибели цивилизации демиургов, но кураторы-то дожили, и, судя по всему, пережили. И что дальше? Ведь очевидно, что куратор без темника не имеет смысла, то есть без руководящих указаний, которые спускаются откуда-то свыше. Партия кураторов, руководящая и направляющая сила, ум, честь и совесть нашей эпохи, ехидно продекламировал Маргал. Именно. И твоя ирония совершенно неуместна. Представь себя на месте кураторов, потерявших связь с центром, но сохранивших власть и влияние в подведомственных мирах. Паразитизм, прошептал Драгонит. Да, пусть и не сразу и не совсем. Во-первых, задачу отражения внешней агрессии с них никто не снимал. Мы знаем, что в магические миры и после демиургов врывались эскадры вторжения технологических цивилизаций, и боролись с ними именно боги, в значительной мере, ценой своей жизни. Да и во внутреннюю жизнь магических миров они могли вмешиваться со всей мощью, оставленной им демиургами, как своим представителям. Так что на первых порах их авторитет был незыблем. Но дальше-то что? Мир тихо влачит свое существование в гомеостазисе, а внешних врагов нет уже сотни тысяч лет. Чем оправдать свое существование и чем подкрепить? Ведь оклады жалования, поставка технологических изделий, да и омоложение, по всей видимости, шли из центральных миров демиургов. То есть мир кураторов – это классический постапокалипсис. Новоявленные боги просто вынуждены были перейти на подножный корм и начать паразитировать на ресурсах опекаемых миров. При этом, на первых порах, они еще могли сохранять некое единство в своих рядах. Ведь крушение демиургов ударило в равной степени по всем. Делить пока особо нечего, а выживать лучше сообща. Это потом они разделятся на пантеоны и начнут вырезать друг друга пачками. Но на начальном этапе они кооперируются, может быть, надеясь на возрождение материнской цивилизации. Ты рассуждаешь логично, прервала меня Алиса, но связка кураторы-боги мне пока не совсем ясна. При демиургах никаких конкурентов кураторам быть не могло по определению, а потом сами кураторы не дали бы им появиться. То есть, если каста кураторов, сирот, существует, то она, единственна. Значит, боги, потомки кураторов, пробормотал Маргал. Да, натуральные паразиты, оправдывают свое существование раз в миллион лет. Все остальное время питаются ресурсами своих последователей, ничего не давая взамен. Почему ничего не давая? Алиса переводила недоуменный взгляд то на меня, то на Маргала. Потому, что гомеостазис. В этих мирах и так все есть для тихой и безмятежной жизни. Более того, выясняя отношения между собой, между пантеонами и кланами, они опустошают подведомственные миры, превращая их в безжизненную пустыню. Подобно тому, как враждующие армии столетней войны опустошали плодороднейшие и цветущие поля Франции. С твоей теорией спорить трудно, пробормотал Маргал, но что на практике? Какое значение твои выводы имеют для нас? Во-первых, исходя из этой теории, Алиса не куратор данного мира. Она не обязана никому помогать здесь. Более того, закрытые миры, если вспомнить, как они возникли, вообще не должны были иметь кураторов, разве что ссыльных, чем-то провинившихся перед демиургами. Во-вторых, демиурги вполне могли принять меры, превентивные, против злоупотреблений в среде кураторов. Например, предусмотреть привилегированный канал доступа в их сознание, в том числе, и со стороны опекаемых, что косвенно подтверждается наличием магии призыва. Почему, с какой стати, какие-то жалкие и ничтожные личности, жрецы в случае богов, ритуалисты в отношении демонов, могут призвать существо невероятной мощи, немало не интересуясь его мнением и не ища его добровольного согласия? В общем, окончательный вывод прост. Кто предупрежден, тот вооружен. Дыры в защите надо закрывать немедленно. Алиса слушала наш диалог не дыша, готовая разрыдаться в любой момент, держалась на воспитании. Но когда мы с Маргалом одновременно обернулись к ней, она замерла и побледнела. А я, добренький такой, еще и добавил, с милой улыбкой на лице: если вы откажетесь, я немедленно отправлю вас в сундук, в оазис Кинай. Дышите там свежим воздухом. Такие дырявые помощники мне не нужны. Это стало для Алисы последней каплей. Она разрыдалась. Маргал бросил на меня испепеляющий взгляд, приобнял девушку за плечи и увел в ее каюту. Кинея, которая все это время делала вид, что занята пилотированием, наконец, обернулась и молча покачала головой, глядя мне в глаза. Да, я гад, но лучше терпеть издевательство гада, оставаясь в живых, чем умереть плечом к плечу с прекраснодушным идиотом. Кинея, похоже, прочитала это на моем лице, потому что прикрыла глаза, как бы говоря себе, он безнадежен, и отвернулась. Минут через 20 Драгонит вернулся один и коротко буркнул. «Начнем с меня». Я молча указал ему на выход из капитанской рубки. В своей каюте Маргал лег на топчан, а я охватил пальцами запястье его правой руки. Опекун начал работу. Возился он довольно долго, намного дольше, чем в свое время со мной. Наконец, выдал диагноз. Метрическая матрица Маргала оказалась защищена на удивление хорошо. Опекун добавил те уровни защиты, которые в свое время добавил и мне, и отправил Драгонита в сон на несколько часов, чтобы перепрошивка прошла максимально гладко. Как только я собрался встать и выйти из каюты, в ее дверь аккуратно постучалась Алиса. Я вышел в коридор и приложил палец к губам. Мы прошли в ее каюту. Алиса, так и не проронив ни слова, легла на койку. Я взял ее за запястье и напустил опекуна. Тот работал еще дольше. За это время успел проснуться Маргал, намного раньше запланированного срока. Я молча вскинул брови, изображая удивление. Маргал же закатил глаза, показывая, что в моих штучках не разбирается. Я знаком предложил ему сесть рядом на стул и взял за руку и его. Теперь мы оба могли слышать сообщение опекуна. Пациент обладает дополнительными слоями сознания, на данный момент неактивными. Точно определено наличие двух дополнительных слоев, остальные под вопросом. Установлено наличие метрического канала, активируемого определенным маркером в ментоинформационном поле корреспондента. Пациент не обладает средствами контроля над функционированием этого канала. Маргал, услышав отчет моего симбиота, широко раскрыл глаза. Я ответил ему кивком с выражением значительности на лице, мол, понял теперь. Я вызвал в памяти полный ментальный слепок Нри, светлой жрицы, и обратил на него внимание опекуна. Ментоинформационное поле субъекта, названного оператором светлой жрицы, содержит указанный слепок и может устанавливать соединение по выявленному у пациента метрическому каналу. Можем ли мы наглухо закрыть этот канал или вообще ликвидировать его физически? Спросил я опекуна вслух, чтобы слышал Маргал. В обоих случаях пациент впадет в необратимую кому. На указанный канал завязаны закладки в различных местах метрической матрицы пациента, числом около 10 тысяч. Есть ли возможность исказить образец, с которым сравнивается маркер корреспондента? Это приведет к уничтожению канала и, следовательно, коме пациента. «Ты был прав», – прошептал Маргал. «Демиурги, похоже, основательно подстраховались перед тем, как наделять своих агентов-кураторов особыми полномочиями. Не исключено, что и каста жрецов сознательно спроектирована ими собственно с целью контроля над кураторами, хотя декларироваться могла, конечно, функция экстренной связи в случае внешнего вторжения или иного какого-нибудь бедствия». Я кивнул и также шепотом спросил: «Не хочу курочить природу Алисы без твоего согласия. Какие-нибудь идеи есть? Пойду к себе, перейду в свою основную ипостась. Так легче думается». Я кивнул, так и остался сидеть рядом с Алисой, держа ее за руку. Идей никаких не было. Такие простые рецепты, как тот, что я подобрал для взлома защиты карлонгов, здесь не работали. Да и не могли карлонги или те, кто их запрограммировал, тягаться с демиургами в тонких манипуляциях с метрическими матрицами. Прошло где-то полчаса. В каюту, наконец, вошел, нет, ворвался Маргал, в человеческой ипостаси и с выражением эврики на лице. «Правильно понял, что твой опекун нашел у Алисы еще два слоя сознания?» «Да». «Ты говорил, что я увлекся вашими земными информационными технологиями?» «Да, они намного отстают от технологий Содружества, но, в отличие от последних, мы имеем доступ ко всем элементам цепочки, включая историческую ретроспективу и, так сказать, борьбу идей». «Хорошо, я никогда не ругал тебя за увлечение нашими отсталыми технологиями, так что переходи к делу. Давай зашифруем сознание Алисы подобно тому, как у вас шифруют жесткие диски. ХМ, может сработать, именно благодаря дополнительным слоям. Само шифрование мы начнем с них, потом опекун сделает один из этих слоев основным, и мы зашифруем оставшийся». «Да, а по пробуждении Алисы, один из дополнительных слоев будет занят исключительно работой по расшифровке данных на лету, так, что на производительности мышления Алисы эта нагрузка никак не скажется». Закончил я. «Даже умнее станет, благодаря оставшемуся слою. Что еще нужно от меня?» Спросил Маргал. «Твои мозги. Коль скоро ты в состоянии удержать в памяти виртуальную машину со Скайримом, то ты ей будешь просчитывать функционал шифрования, а метрическую матрицу Алисы будешь видеть посредством меня и опекуна. Перекладываешь ответственность на меня. Я промолчал, только злорадно усмехнулся. Маргал покачал головой и снова уселся на стул. Я взял его за руку, и работа началась. Через 3 часа Алиса проснулась, и настала пора тестирования. Роль жреца исполнял, естественно, я. Подключился к каналу жрец-богиня и начал сканировать данные, которые потекли ко мне через него. Ожидаемо, получил изображение бессмысленной хаотической структуры, которая не поддавалась интерпретации. Имя. Назови мне имя, а светлая богиня, пафосно воззвал я, точнее, передал полный ментальный слепок сообщения по метрическому каналу. Чем имени вопрошаешь меня ты, жрец? В тон мне ответила Алиса. Самом дорогом и любезном тебе, светлая богиня. Маргал. Маргал, имя ему. Драгонит, которого я продолжал держать за руку и транслировал ему весь диалог, затрясся от хохота так, что едва усидел в кресле. Следующий тест проводил сам Маргал. Я передал ему маркер, который нашел опекун в слепке жрицы Нри. Драгонит послал в адрес Алисы сканирующее поисковое плетение, в которое вплел этот маркер. Тут же получил отклик и активировал канал. После чего, зажмурившись, взвыл и разорвал канал. Какая белиберда! Как ты, Дим, мог вынести этот поток сознания? Наверное, я более толстокожий. А что ты почувствовал? Боль. Кажется, я догадываюсь, в чем разница между нами. Я воспринимаю ментальную информацию целиком, как образ. Попытка заглотить информационный поток от Алисы, видимо, перегрузила мои внутренние каналы, и я почувствовал невыносимую боль. Я вспомнил инцидент с Макеевым, который перегрузил свои каналы слишком мощным плетением, и кивнул. Но что тогда почувствуют настоящие жрецы? Помнишь, как выглядит картинка белого шума на ваших телевизионных экранах? Если жрецы – визуалы, то увидят нечто подобное. А если воспринимают данные на слух, то услышат белый шум. А если жрец заорет, как резанный, то я и сам с таким индивидом с удовольствием пообщаюсь. Найду в нем либо собрата, либо непримиримого врага, которого, с твоей помощью, остается последний вопрос. Много ли успела считать жрица, которая подключилась к Алисе сейчас? Меня удивляет, почему сама Алиса извлекла так много знаний из нее. Же сказала, мне удалось ухватить только самый поверхностный слой ее сознания. А что до меня, то ваши подключения вызывали у меня в голове легкое покалывание. Но при ее подключении ничего подобного не было, как и со всеми прочими жрецами в моей жизни. Помню, после ареста, в подвале тайной стражи во время допроса я чувствовала похожие покалывания. Возможно, они та и пользовались этим каналом во всю его мощь. А обычные жрецы, я уверена, даже не догадываются о том, что им дано нечто большее, чем просто найти богиню и воззвать к ней. Тем не менее, придется слетать к этой жрице и потрясти ее. То есть я просто сниму с нее слепок. Но перед этим, логи. Я схватил Алису за руку и снова натравил на нее опекуна. Тот вскоре ответил. История обмена данными по каналу, названному оператором «Жрец-богиня», охватывает 59 записей. Только последние 2, инициированные оператором и дружественным лицом, именуемым Маргал, свидетельствуют о значительном исходящем трафике. Во всех остальных случаях исходящие данные сводились к отправке кодового сигнала о установлении связи. Отключившись, я пересказал друзьям отчет опекуна. Совершенно естественно, первой откликнулась Алиса. По предыдущим контактам я мало что могу сказать, но это последняя жрица, юная, совершенно наивная девчонка. Думаю, даже самоучка, в том, что касается жреческого ремесла. Сомневаюсь, что она вообще смогла понять, что означал этот кодовый сигнал. В ее языке и слов-то таких нет. Ты, известный перестраховщик, Дим. Более того, я параноик. Но логи не обманешь. Тот объем данных, который ты вытащила из жрицы, там задокументирован. А вот в обратную сторону, только этот сигнал. Так что мы отделались легким испугом. Отдыхайте, а я покручусь вокруг планеты. Посмотрю, нет ли интересных изнаночных каналов, стоящих моих усилий по их разведке. Неизвестная планета, закрытый мир. Я уж было вышел из каюты Алисы, но вспомнил, что у нас с ней канал двунаправленный. А у меня остался один маленький вопрос относительно каркаса энергии хаоса, который я приобрел, сражаясь с безголовыми демонами в мире Галанат. Структурно он выглядел очень похоже на боевую ипостась архидемона или архангела, но экспериментировать с ним я в тот момент не стал. Кто его знает, в какого монстра превращусь. Но теперь у меня есть подстраховка. Алиса, ты продолжаешь держать канал связи с моим сознанием? Конечно. Именно поэтому я и здесь. То есть, так мне удалось убедить леди Анну, что со мной тебе будет безопаснее, чем без меня. А Маргал уже не мог отпустить меня одну. Хорошо. Пойдемте в трюм, все втроем. В трюме я вышел на свободное место. Алиса, сейчас я перейду, возможно, в другую ипостась. Если в течение минуты не вернусь в свое нынешнее состояние, то вот тебе плетение, которым ты запустишь мой переход в основную ипостась. Маргал, выставь, пожалуйста, щит на себя и Алису, максимально мощный. Готово, сообщил Драгонит. Я кивнул и активировал каркас хаоса, тем самым сворачивая и закукливая свой основной. Подождав пару секунд, просканировал себя сам и с помощью опекуна. Никаких критических изменений. Тот же уровень контроля сознания над телом и энергетикой. Посмотрев на Маргала и Алису, также не обнаружил в их глазах ни ужаса, ни отвращения. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. В аналогичном состоянии, то есть, при активном каркасе энергии хаоса, Анчары Кицуны бегали по луне и сражались с карлонгами. Единственное, что вызывало мое беспокойство, это тот факт, что моим питомцам этот каркас был внедрен под контролем опекуна, а мне, помимо воли, естественным, если можно так выразиться образом. Еще раз взглянув на своих друзей и убедившись, что наблюдают за мной со спокойным интересом, я собрался было деактивировать каркас хаоса, но не успел. Под ногами разверзлась воронка портала и в долю секунды всосала в себя мою тушку. Как обычно, я не прошел через портал мгновенно, а завис в изнанке пространства. Попробовал вернуться назад, но не нашел точки выхода. Как если бы тоннель был замкнут сам на себя, образуя петлю. Что ж, попробуем ближайшие тоннели изнанки. Таковых нашлось несколько тысяч. Ни один из них не выходил в пространство водного мира, однако около сотни противоположным своим концом выходили где-то рядом с тем местом, куда вел захвативший меня портал, на расстоянии около сотни метров. Выбрав самый безопасный, я переключился на него и сделал шаг вперед, предварительно накинув на себя маскировку всех известных мне типов. Выход из пространственной изнанки через неактивный портал не сопровождается никакими видимыми физическими или магическими эффектами. Но вот маскировка слетела, как бывает всегда при переходе границы физически несовместимых пространств. Конечно, я сразу восстановил ее, но на полную незаметность своего появления рассчитывать не мог. Находясь в ускорении боевого транса, я провел предварительное сканирование окрестностей. Внешний мир, то есть, планета, а не космическая станция. Под ногами каменная плита с рисунком пентаграммы, к счастью, неактивным. Жаркое солнце, сухой воздух. Вокруг меня стены высотой под 10 метров, в верхней части которых – бойницы. Откуда смотрит стволы стационарных бластеров. К счастью, не на меня, а куда-то в центр огромной площадки плаца, выложенного такими же каменными плитами, на которых стояла я. Присмотревшись, я уточнил свое расположение. Плац представлял собой круг диаметром около 300 метров. Я находился в полусотне метров от его центра. Бластеры же смотрели в точку, находящуюся на том же диаметре, что и я, но по ту сторону центра круга, в полусотне метров от него. Именно там в магическом зрении сияла пентаграмма вызова с защитным силовым куполом вокруг нее. Проверил прыжок. Не работает. Локальный внутримировой портал. Не работает. Портальный тоннель. О, сработал. Однако, прежде, чем задавать точку выхода тоннеля, проверил навигатор. Работает. Он тут же сообщил, что мир, в который я попал, закрытый и что обычными порталами в нем можно связывать друг с другом только вполне определенные места. Навигатор назвал их портальными зонами. К этому моменту стволы бластеров сместились, так что их предполагаемая цель теперь – центр круга. Понятно. Меня заметили и собираются ликвидировать, либо вынудить к капитуляции. Просканировав окружающее пространство уже с помощью навигатора, я выбрал ровную площадку по ту сторону стены, выстроил плетение портального тоннеля, но активировать не стал, потому что пентаграмма призыва, наконец, схлопнулась. Видимо, ее создатели успели сообразить, что призыв прошел не совсем штатно, и тратить энергию на него больше незачем. Но вот для меня эта деактивированная пентаграмма приобрела некоторый интерес. Выбирая альтернативный тоннель изнанки, я успел заметить, что его концы устроены обычным образом, один, в этом мире, другой, в каком-то ином. Почему бы не проверить теперь тот тоннель, который был создан только что ритуалом призыва? Вдруг он вернулся в нормальное состояние? В максимальном ускорении я пробежал сотню метров, попутно отметив, что бластеры продолжали перемещаться в ранее заданном направлении, никак не отреагировав на мое движение. Значит, маскировка работает и операторы бластеров меня не видят. Заглянув в изнанку, перевел дух. Да, тоннель, нормальный, двунаправленный, и противоположный его конец выходит в пространство водного мира. Не теряя времени, я сделал шаг и выпал в обычное пространство в той же точке трюма, откуда меня выдернул ритуал призыва. Теперь я сбросил, наконец, активацию каркаса хаоса и перевел его в прежнее, закукленное состояние. Взглянул на друзей. К счастью, они не успели приблизиться к тому месту, где я стоял, или вообще не имели такой мысли. Все-таки, опытные маги, наверное, поняли, что сразу бросаться туда, где только что корова языком слизнула разумного, может быть небезопасно, а этому разумному махание руками уже никак не поможет. «Дим, что случилось?» В вопросе Алисы слышалось больше удивления, чем беспокойства. Такое ощущение, что ни она, ни Маргал не успели проникнуться серьезностью ситуации. Мир, который посетил оператор, имеет трехкратное ускорение времени по отношению к данному, сообщил Симп. Понятно, да еще и я сам пребывал в боевом трансе. Молча махнув рукой, мол, пойдемте со мной, я вышел из трюма и поднялся в кают-компанию, налил в бокал какой-то тонизирующий напиток и присел за стол. Алиса и Маргал переглянулись и, не говоря ни слова, уселись рядом. Закрытый водный мир, Ликорн. Итак, начал я свой рассказ. Мой каркас энергии хаоса не представляет опасности ни для меня, ни для окружающих. Не обнаружив в глазах своих друзей желания оспорить этот тезис, я продолжил. Однако, в своей новой ипостаси я стал, судя по всему, полноценным инфернальным существом, и на мне сработал ритуал призыва. Остановить падение в портал я не смог. Вернуться обратно через изнанку тоже оказалось невозможным. Единственное, что мне удалось, это выйти из портала не в пентаграмме призыва, защищенной всеми возможными средствами, а в стороне от нее. После того, как ритуалисты деактивировали пентаграмму, я смог вернуться назад на Ликорн через тоннель изнанки. Теперь самое интересное. В том мире, куда я попал, работает мой навигатор. Поэтому я, немного отдохнув, вернусь обратно и начну кропотливое исследование этого мира. Кстати, его название, или «Этот мир, закрытый» или «С надеждой в голосе» спросила Алиса. «Закрытый, но там, хотя бы, достаточно привычной нам суши, а также есть прыжковые, или, как их назвал навигатор, портальные зоны, то есть места, которые можно связывать порталами. Ты пойдешь по тому же тоннелю изнанки, который ведет в пентаграмму призыва», спросил Маргал. «Понимаю твое беспокойство. Да, меня может ждать теплый прием, но, с учетом всех тех навыков и приблуд, которыми я обогатил себя в мертвом мире, со мной справиться не так-то просто. Кстати, пентаграмма призыва была не просто защищена магически. Пространство вокруг нее окружено стеной, откуда на эту, и еще несколько пентаграмм нацелены стволы стационарных армейских бластеров. Даже так, вот именно. Вообще эта площадка похожа на полигон, куда призывают разных монстров, а бластеры предназначены либо для дополнительной защиты ритуалистов, либо для тестирования монстров на уязвимость. Ты собираешься туда вернуться? Да, они меня засекли, но не успели расстрелять за то время, пока я активировал маскировку. Предполагаю, что в том месте, куда я выпал, сейчас творится локальный Армагеддон. В конце концов они прекратят стрельбу, когда убедятся, что расстреливают пустое пространство и напрасно портят свои пентаграммы. Мы тут сидим уже минут 10, еще с полчасика отдохну, и протестирую изнаночный тоннель на безопасность. Хотя нет, отдыхать не получится, нужно подготовиться к прогулке. Пойдем в трюм. В трюме я прошел в док. Смотрите, транспортный разведывательно-диверсионный бот Аграфов. Его погрузили на Левиафан, когда готовились штурмовать форпост агарцев на планете Суккуб. Потом стало не до него, в итоге о нем так и не вспомнили поставщики, а я не стал напоминать. Этот бот реализует труднодостижимый компромисс, аэродинамика хорошего атмосферника в сочетании с возможностями внутрисистемного шаттла. Есть даже гипердвигатель для малых прыжков в пределах системы. Странно, заметил Маргал, даже спасательная капсула может прыгать за пределы сектора, такова цена компромисса. Полноценный гипердвигатель утяжелил бы аппарат и сделал его неуклюжим и неконкурентоспособным в столкновении с чистыми атмосферниками. В то же время, малого гиперпрыжка достаточно для того, чтобы в космосе уйти от эскадрильи истребителей и укрыться в поле астероидов. Но как ты протащишь его за собой в изнанку? У тебя такой объемный пространственный карман, теоретически он бы влез туда. Но я сделаю иначе, с твоей помощью. С моей, да. Во-первых, раз уж вы увязались за мной, то давайте, работайте. Во-вторых, дополнительная подстраховка не помешает. Я научу тебя работать с метрическими матрицами. Интересно, как, если я их не вижу? Дам тебе артефакт, который будет переносить метрическую матрицу на объект целиком. Конечно, по сравнению с моим умением, это примитив, но зато так надежнее. Даже мне стоило бы пользоваться подобным подходом в применении к любым объектам, кроме живых. А работать с метрической матрицей ты будешь так же, как сейчас с виртуальными машинами. Проектируешь, компонуешь, крутишь в вероятностном модуле, потом прошиваешь реальный объект. Получается артефакт, который не зависит от ограничений магии, в том числе и рунных языков. В таком артефакте вообще может не быть магии, в традиционном понимании. Это очень ценный дар, потрясенно пробормотал Маргал. Твои мозги еще ценнее, и надо их использовать на всю катушку. В конце концов, чем ты хуже своего собрата Дага? Без него мое видение матриц было бы совершенно бесполезно. Ну, почти. Все-таки, познание сути вещей само по себе – тоже неплохой бонус. Мой навигатор происходил от первого артефакта в моей жизни, который работал на уровне метрических матриц. Это был, если можно так выразиться, инсталлятор. Внедрял модуль навигатора в метрическую матрицу пользователя. Я давно хотел выделить компоненты этого инсталлятора, которые работают с метрическими матрицами двух объектов, источника и получателя. И сейчас этим займусь, после чего первую из матриц внедрю в артефакт, который будет считывать метрическую матрицу объекта, в большинстве случаев, артефакта. На второй возложу функцию прошивки. Выбрав пару приличных кристаллов, я за 20 минут своял оба артефакта, а модуль управления ими передал Маргалу по мысли связи. Заодно скинул ему несколько сот метрических матриц артефактов, которые когда-либо попадались мне. Наконец, передал и матрицу саркофага, в который перенес оазис Кинай. Теперь сконструируй ящик, в которой поместится этот бот плюс надувная походная палатка плюс несколько ящиков с барахлом, которое может мне пригодиться. Драгонит испытующе взглянул на меня, прикрыл глаза и замер. Процесс пошел. Через пару минут Маргал задал вопрос. Там, на Грандисе, ты использовал местные силикаты для корпуса ящика. У нас на корабле их нет. Я кивнул и прошерстил свой пространственный карман. Оказалось, что там до сих пор валяются доспехи из адамантита не очень высокого качества. Их я и выложил на пол трюма. Алмазы сам выбери, какие подойдут. Маргал работал часа два, которые я провел, собирая еду, оружие и прочие припасы. Прогнал также и стандартную диагностику бота, проверил запас топлива для двигателей и реактора. Наконец, саркофаг был готов. Я ожидал увидеть примитивный ящик с крышкой, но то, что предстало моим глазам, было невероятно. Боковые стенки, выпуклые, украшены причудливым орнаментом в технике камеи, инкрустированы алмазами. Крышка слегка нависает над корпусом, повторяя его изгиб и украшения. Общие размеры 50 на 30 на 20 сантиметров. Ну вы даете. Алиса постаралась, конечно. Такого рода искусство мне недоступно, признался Маргал. Главное, чтобы работало как задумано. И это мы сейчас проверим. Дроиды выложили в трюме горкой несколько ящиков с собственными запчастями, а также с накопленным за время нашего путешествия мусором. По объему нагромождение более или менее соответствовало тому, что я собирался взять. Маргал поставил шкатулку рядом и прикрыл глаза. Груда ящиков исчезла. За ними исчез и сам сундучок. Убрал в свой пространственный карман, пояснил инженер-конструктор. Теперь попробуем все это достать в обратном порядке. Шкатулка появилась метра на два в стороне от своего изначального положения. Тут же рядом материализовалась и гора ящиков. Я напустил на нее инвентаризатор, который подтвердил количество и качество барахла в каждом из них. «Почему ты не открывал крышку?» – спросил я. Внедрил в нее модуль инвентаризатора, который нашел в плетении дорожной сумки, то есть, артефакта пространственного кармана. Все равно же саркофаг не сможет работать там, где недоступна пространственная магия ближнего действия. Поэтому крышка, чисто декоративный элемент. Хорошо, я взял в руки шкатулку, повертел ее, разглядывая, после чего поставил на пол, закинул туда боты собранные припасы. Послал шкатулку в свой пространственный карман. Маргал, извини, у меня еще одна идея возникла. Заметив Кинаю, которая молча взирала на мои приготовления, прислонившись к двери лифта, соединявшего трюм и жилую палубу, спросил: Кинея, в твоем оазисе была какая-нибудь живность? Конечно, ответила Лирка, создала замкнутую экосистему, как вы говорите. К зелени прилагались насекомые, птицы, грызуны и семья мелких хищников типа ваших кошек. Я прошел вглубь трюма к саркофагу и открыл крышку. Запустил биосканер и быстро локализовал небольшого грызуна. Подхватил инвентаризатором и вытащил на пол трюма, сразу перехватив пальцами в районе шеи. Грызун заверещал в панике и засучил лапками. Маргал, тебе задание. Сними метрическую матрицу этого животного и спроектируй на его основе голема. Реализация физической основы на твой выбор. Либо классическое големостроение, но тогда псевдогрызун будет парализован всякий раз, когда окажется в поле подавления магии. Либо возьми за основу стимпанк наших вундеркиндов. Электрогенератор на основе сжигания полимерного азота, аэрогель в качестве псевдомышц. Если получится что-то работающее, будем иметь платформу робототехники, не зависящую ни от законов големостроения, ни от симбиотов, которые подчинены Лене Стерпиховой. Управляющий конструкт станет частью цельной и неделимой метрической матрицы артефакта. Драгонит устало присел на ящик и обхватил голову руками. Нет, я, конечно, не против, но... Почему ты думаешь, что все эти гениальные идеи не приходили в голову тысячам поколений технических гениев прошлого? Очень просто, ответил я. В норме предлагаемый мной стимпанк, образно говоря, проваливается между двух стульев, парадигм, чисто магической и чисто технологической. Демиурги открыли метрические матрицы и способы манипулирования ими, уже находясь на очень высоком уровне чисто технического развития. Магия, которую они в результате сконструировали, играла для них роль красивой и бесполезной игрушки, пока не сбросили ее в магические миры, где уже сознательно ограничивали развитие техники, а вскоре после этого и сами загнулись, не без твоего и кальной участия. Ладно, делать нам тут без тебя все равно нечего, займусь этим проектом, так и быть. Я кивнул и продолжил подготовку к тому, чтобы еще раз шагнуть через пропасть. Развесил на себе бластер, ударник, пару мечей, кинжал и световой меч. Мало ли, чем меня встретит ритуальный полигон. Подумав, бластер взял в руку и взвел. Помахал ручкой Маргалу, Алисе и Кинае, которая молча взирала на мои приготовления, прислонившись к двери лифта. Всем до свидания, я пошел, активировал изнанку и шагнул к выходу из единственного тоннеля, который начинался с борта Ликорна. Закрытый мир, Левиафан Ликорн. Маргал, я снова слышу призыв этой жрицы. Алиса тихонько подошла к драгониту и прижалась к его плечу. Она просит о помощи. Дим просил дождаться его. Маргал приобнял подругу за плечи. Но, в любом случае, тебя одну я туда не пущу. Не против. Давай, хотя бы, посмотрим, что там происходит. Прежде всего, мне нужно убедиться, что я смогу выстроить портал к ее алтарю. Маргал вздохнул. Тогда пойдем. Нужно вооружиться. В трюме драгонит и богиня выбрали себе световые мечи, как более подходящие для замкнутых помещений и ближнего боя, пару и шестерку, по количеству рук. Бластеры и батарейки к ним закинули себе в пространственный карман. Туда же отправились пищевые пайки и бутылки с водой. Теперь будем ждать призыва. Алиса была серьезна и сосредоточена. Простой портал мы не сможем открыть в этом мире. Маргал кивнул. Ждать, так ждать. Я заранее перейду в свою основную ипостась, чтобы время не терять. Драгонит даже себе не мог признаться в том, что ему не нравится, что им командует какой-то мальчишка. При всем том, чем этот мальчишка успел себя проявить, тем более, что Дим не взял его с собой в разведку изнаночных тоннелей. Маргал, конечно, не просил Дима о том, чтобы ему привить доступ к изнанке, но тот мог и сам догадаться. Однако, землянин привык самостоятельно решать проблемы, как свои, так и своих друзей. Поэтому, как только Алиса сообщила ему о новом призыве жрицы, драгонит не колебался ни секунды. «Открывай портал». Богиня сосредоточилась, и через пару секунд в метре от нее в воздухе проступила серебристая марева портала. «Сначала я», — заявил Маргал и шагнул в портал, и немедленно оказался там же в трюме Ликорна, только с противоположной стороны, за зеркалом портала. Что такое? Драгонит обошел портал и вернулся к Алисе. Ты не говорила, что алтарный портал доступен только для божественных сущностей? Богиня в растерянности переводила взгляд с Марьева портала на Маргала и обратно. Этот портал отличается от простого только способом задания точки выхода, а также тем, что его можно открывать в замкнутых помещениях. А дальше, через него можно хоть армию провести, лишь бы у Бога хватило на это энергии. Бога, энергии, да. Алтарный портал невероятно расточителен в отношении ментальной энергии. Тогда закрывай его, будем думать. Но, даже не думая идти туда одной, Алиса деактивировала портал. Что будем делать? Одну меня ты не пускаешь. Маргал прошелся в задумчивости взад-вперед, остановился. Хм, бред, конечно, но может сработать. Драгонит прошел в бокс, где стояли шкатулки с алмазами. Мисс Фаберже, можно вас на минуточку? Алиса поморщилась, но последовала за другом. Алиса, я тебе сейчас перешлю 3D-макет шкатулки. Можешь ее выплавить из адамантита с включениями алмазов в указанных местах. Адамантит – не мой материал. Ну, пусть будет мифрил. Алиса сняла со стеллажа какие-то доспехи и пару мечей, все из мифрила. Положила на пол и высыпала рядом полтора десятка миниатюрных ограненных алмазов. Присела рядом, прикрыла глаза. Маргал включил магическое зрение и пригляделся к структуре, которую выстроила в воздухе богиня. Мифрил засиял ослепительно белым светом и послушно поплыл, меняя форму в соответствии с невидимой обычному зрению энергетической конструкцией. Не открывая глаз, Алиса нащупала россыпь алмазов и начала внедрять их один за другим в металлический каркас. Следующие несколько минут ничего не происходило, разве что сияние металлической коробки, извините, шкатулки постепенно гасло. Готово, прошептала, наконец, богиня. Что-то еще? Нет, дальше я сам, ответил Маргал. Хорошо, я пойду, прилягу. Слишком сложная структура даже для меня, не знаю, как бы я справилась без дополнительного потока сознания. Да, отдыхай. Богиня поднялась на ноги и нетвердой походкой вышла из бокса. Боги такие боги, пробормотал драгонит вполголоса. Привыкли орудовать сырой силой. Убедившись, что Алиса дошла до каюты, и пожелав ей спокойной ночи, Маргал придвинулся поближе к шкатулке и начал внедрять в нее плетение виртуальной капсулы, она же астральная. Закончив с этим, вынес шкатулку в трюм. Нашел на одном из стеллажей упаковку с экспедиционным домиком, поставил на свободное место и развернул. Зашел внутрь, запустил реакторы системы жизнеобеспечения. Удовлетворенно потер руки, верхнюю пару. Вернулся в трюм и через нейросеть активировал двух боевых дроидов и одного инженерного. Расставил их в ряд у боковой стенки домика. После чего активировал плетение виртуализации и натравил его на объем, занимаемый домиком и дроидами. Теперь нужен помощник. Кинея. Позвал драгонит Лирку по мысли связи. Через минуту девушка появилась в трюме и остановилась невдалеке от Маргала, ожидая продолжения.